Глава 10. Приснись, жених невесте. Остаток вечера прошел весело. Пан Карятович и обитатели Паланка вернулись немного покоцанные, но в целом крайне довольные. После боя все заняли свои места за столом, ни капли не стесняясь испорченной одежды. «Уважаемое семейство упырей, однако», — шепнула мне на ухо Малгожата, «обладают потрясающей стрессоустойчивостью, регенерацией и чувством юмора». Мария с восторгом смотрела на волколака, который не пытался меня загрызть при словах «прошу накормить» и «выделить сухое помещение без сквозняков». Сам Каритович несколько озадачился, однако потом только хлопнул в ладони, и появившиеся слуги увели зверя из зала. Кажется, к причудам гостей тут относятся очень толерантно. Мол, хочешь домашнего волколака? Пожалуйста, только проследи, чтобы он не погрыз гостей. Им это может не понравиться. Ужин продолжился. Светская беседа потекла реченькой. После боя с волколаками народ позволил себе расслабиться с бокальчиком вина и ароматной паленкой. Попробовав последнюю, я поняла, что стоит хорошенько закусывать прозрачный, как слеза, абрикосовый бренди. Ладно, какой там бренди? Самый настоящий самогон, убедительно высокого градуса, обещал приключение на мою неугомонную пятую точку, если только не ограничу прием напитка умеренным количеством. «Панна Алина, какое заклинание вы использовали, чтобы вас послушался волколак?» — спросил очаровательный юноша. «Красавчик, лет 16, не больше. Эх, зачем тебе волколак?» «Лаской да добрым словом», — улыбнулась я. «Каждый зверь это любит, хоть и может быть с виду грозен». Повисла тишина. Все явно переваривали информацию. Малгожата аккуратно толкнула меня локтем в бок. Каритович спрятал улыбку за бокалом вина. «Вот же ж! Эх, была б я постарше, возможно, плюнула бы на все эти выданья, на князя с его дурацкими письмами и на не слишком обрадовавшегося моему предложению Лешика, и осталась бы здесь. А что? Феодор – красивый мужчина, с хорошим чувством юмора. А что, упырь? И вся его семья тоже упырья. Так это мелочи. В моем мире такое вообще сплошь и рядом. Хорошо, хоть никто мысли читать не умеет. Поэтому ужин завершился на приятной и умиротворяющей ноте. Однако перед тем, как отправиться в комнату, я взяла метлу под мышку, Бецика за шиворот, его таки сняли с люстры, и заявила: «Хочу поговорить с волколаком». Малгожата явно не горела желанием общаться с волчиком, но возражать не стала. Еле сдержавшись, чтобы не затискать тетушку в благодарных объятиях, я последовала за ней в подвал. Правда, пришлось выйти во внутренний двор. Полная луна освещала весь замок, превращая черную ночь в бархатно-синюю, пронизанную серебром звезд. Когда мы проходили мимо колодца, в нем что-то загрохотало и застонало. Я от неожиданности дернулась и чуть не впечаталась в Малгожату. «Тихо, тихо, не бойся», — улыбнулась она. «Он только шалит». Покосившись на колодец, я увидела хулиганскую морду черта, который не растерялся и подмигнул нам. «Ночь-то какая! Прекрасные пани!» — промурлыкал он. «Романтика...» «Тебе бы всю романтику, пан черт!» — хмыкнула Малгожата. «Не пугай мне девочку, охальник!» Тот показал язык, сверкнул острыми рогами в свете луны и исчез в колодце. «Кошмарный тип», — покачала она головой. «Золото не давай, дай пошалить». «А любит золото?» «Конечно», — кивнула Малгожата. «Обязательно любит. Есть даже легенда, как он забрал всю воду из подземных источников и за ее возврат потребовал мешок золота, а на тот момент у Карятовича его не было». «И как же поступили?» С интересом спросила я, осторожно спускаясь за тетушкой в подвал. «Вода-то сейчас есть?» «Феодор на то и Феодор», — рассмеялась Малгожата, открывая тяжелую дверь. «Мешок, он ведь может быть любого размера. Вот и отдал приказ сшить ему крохотный мешочек на одну монетку, положил ее в мешок, да и отдал черту». «А тот?» — хихикнула я, поражаясь сообразительности Каритовича. «Тот осерчал, ушел далеко-далеко, но потом вернулся, потому что Паланок и его дом тоже». Пока я переваривала услышанное, мы дошли до невзрачного помещения с решеткой. Волколак дрых без задних лап на лавке. Я чуть нахмурилась. «Последнее дело будить спящего. Завтра поговорим». «Ну что?» — тихо спросила Малгожата. «Почему стоишь? У тебя есть метла? Можешь ткнуть?» «Очень ты добрая», — проворчала я. «Нет уж, пусть Вовка спит». «Вовка?» — озадаченно переспросила она. Я пожала плечами. «Вовк, Вовчик, Волчик, пусть будет так». «Ему подходит». «Хорошо», — не стала спорить Малгожата. «Тогда возвращаемся». Дорога назад показалась куда короче, чем сюда. Видимо, начинаю уже ориентироваться. После ванны я добрела до постели. Ласково погладила Бецика и Басю, пожелав обоим доброй ночи. Потом взбила подушку и устроилась поудобнее. «Ну-с, на новом месте приснись жених невесте», пробормотала я, с трудом сдерживая смешок. «Не то чтобы я в это верю, но какой девушке после такого зажигательного вечера не захочется немного романтики и любви? Откуда ж мне было знать, что лучше держать язык за зубами, не призывая в сон того, кто предназначен судьбой?» Изначально все было хорошо. Спокойно, уютно, тепло. Бецик посапывал, ветер за окном нашептывал какие-то предания о Паланке и его жителях. Я прокручивала в голове события сегодняшнего дня. А что? Здорово же! Познакомилась с упырями. Завела себе собачку. Тьфу, волколака. Потом опять же метла. Очень полезное приобретение. Эх, хороша Малгожата. Вот звезда, а не женщина. Как она держалась на этой метле. Я так даже с велосипедом не могу. Вечно заваливаюсь. А тут ни руля, ни колесиков. Но какая уверенность в полете. Думать о том, что мне придется самой постигать науку метла воздухоплавания, пока не хотелось. Потянувшись, я сладко зевнула и прикрыла глаза. Спать. Только спать. Хотела было дернуть расхрапевшегося Бецика за лапу, но передумала. Пусть дитя отдыхает. Намаялся на той люстре, да и перепугался, будь здоров. Все же скотинка маленькая, хоть и жрет регулярно. А потом вдруг исчезли все звуки. И стало жарко. Я повернулась на бок, шумно выдохнула. Подкравшийся было сон, как рукой сняло. Откинув одеяло, села на кровати. Запустила пальцы во встрепанную шевелюру и откинула волосы с лица. Кошмар. Не спится, и все тут. Погулять, что ли? Пробормотала я себе под нос. Раздался тихий смешок. Я замерла, осознав, что смешок этот слишком близко. Непозволительно близко. Как будто тот, кто его издал, совсем рядом. Медленно повернув голову вправо, обнаружила сидящего в широком кресле незнакомца. Закинув ногу на ногу, он держал в руке бокал с искрящимся рубином вином. Вместо одежды — тьма. Вместо лица — ночь, усыпанная звездной пылью. Только глаза, внимательные и горящие ясным серебром, смотрят так, что хочется тут же натянуть одеяло назад. Потому что сердце внезапно начало биться чаще, к щекам прилил жар, а мысли спутались. Возникло странное чувство, что я совершенно, абсолютно, черт возьми, полностью принадлежу этому человеку. И он имеет право смотреть на меня в любом виде и в любое время, потому руки не в состоянии подняться, чтобы прикрыться, а губы предательски пересохли. «Вы кто?» — только и смогла спросить я. «Нет, ну надо же с чего-то начинать». Он улыбнулся, оставаясь тем же изваянием. И вроде бы тьма все скрывает, но в то же время я совершенно ясно вижу широкие плечи, мощный торс, сильные руки. И почему-то хочется совсем не беседы вести, а встать, медленно приблизиться, дернуть шнуровку на ночной рубашке и, дождавшись, пока та опадет к ногам, шагнуть к незнакомцу, чтобы... Я чуть не влепила себе пощечину. «Это еще что за новости?» Не хватало пялиться на мужика в маске. «Тот, кто имеет на тебя все права, Алина!» произнес он тоном, от которого по телу пробежала волна желания. И в комнате еще жарче стало. «Да ешкин кузяк! Что за здрасте? Никаких прав, никаких мужиков в моей спальне без подписанного на то заявления у хозяина замка! Горневич, вы ли чё ли?» Как можно вежливее поинтересовалась я, невольно выдав фразу из незабвенной киноклассики «Любовь и голуби». Незнакомец расхохотался. Смех, кстати, приятный, зараза. Снова думается не о том. Так, стоп. Нет, моя дорогая, покачал он головой. Марк, конечно, достойный противник, но вряд ли он помчался бы за тобой сюда. Ему Веслава подстать, фыркнула я и гордо расправила плечи. Еще раз спрашиваю, кто вы и как здесь оказались? И что надо? Отвечать мне не собирались. Это я поняла, когда незнакомец вдруг поднялся всего одним движением и резко оказался рядом. Опрокинул на кровать, не дав даже пискнуть. От сильного тела исходил жар. Хотелось отбросить все разумные мысли и прижаться к нему, а потом скользнуть пальцами по звездной тьме, стирая ее, чтобы увидеть лицо. «Ты прекрасно знаешь все сама, Алина», — шепнул он, обжигая дыханием мою шею. Длинные пальцы скользнули по бедру. Я охнула от неожиданности. Внутри сплелись сумасшедшие желания и страх. Страх, что не захочу сопротивляться и сделаю все, как он скажет. «Ты сама дала согласие стать моей, Алина», — снова шепнул он. Губы обожгли мою ключицу. Руки стиснули так, что невозможно сделать вдох. А потом сделала вид, что мы вовсе не знакомые люди. Но я и правда не все помню, чуть не сорвалось языка, особенно вас. Однако мне не дали больше произнести ни слова. Безумные горячие губы накрыли мои. Все мысли вмиг исчезли из головы, руки сами потянулись, чтобы обнять его, скользнуть по крепкой спине. Голова шла кругом, поцелуй становился все жарче, сводил с ума. Шнуровка на ночной рубашке треснула. Я охнула, попыталась высвободиться, но меня не пустили. «Видишь, Алина, ты не хочешь мне сопротивляться». От хрипловатого голоса, которым это было произнесено, по спине пробежали мурашки. «Но ты сама выбрала иной путь, моя девочка», — продолжил он, и я похолодела от недоброго предчувствия. Желанные губы практически касались моих. Хотелось снова прижаться к ним и целовать до тех пор, пока он не поймет, что кроме него мне больше никто не нужен. «И теперь ты должна сделать только одно», — сказал он, и серебро глаз полыхнуло неистовым пламенем. «Что?» — спросила я не своим голосом. «Развестись». Утром я встала хмурая и сонная. Поначалу думала, что все это было лишь гадким сном, но, когда взгляд наткнулся на опустошенный бокал на тумбочке, поняла. Визит таки состоялся. Небо затянули тучи, напоминая, что на улице, несмотря на обманчивое тепло, самая настоящая осень. Разговор с Бециком не удался. Фамильяр благополучно дрых. Приход незнакомца его не потревожил. Можно было, конечно, разораться и построить мелкого, что он спит, пока на мою честь покушаются всякие. Но интуиция нашептывала, что дело не в Бецике. Тот, кто приходил, позаботился об отсутствии лишних глаз. Правда, при этом оставил бокал. Сволочь. Завтракали мы вдвоем с Молгожатой. Однако в этот раз еда казалась безвкусной. Я уныло ковырялась вилкой в своей тарелке и мрачно размышляла, какой еще развод? По последним данным, Алина Альжбета Каторжинская, ведьма, девица 23 лет, ни разу не замечалась за браком и прочим, что ему может сопутствовать. Именно на основании этого я сделала вывод, что не стоит щелкать клювом и надо брать околачивающегося рядом лешика. И вот теперь является какое-то «здрасте» в черном плаще и сообщает: «Панночка, дайте разводу». «Нет уж, любезный, сначала предъявите документ». «Алина, что-то ты сама не своя», — заметила Молгожата, сделав глоток кофе со специями и не сводя с меня внимательного взгляда. Вроде как прямого вопроса не задали, но я понимала, тетушка ждет ответа. «Только вот разговор получится долгий. Очень. А могу ли я ей настолько доверять? Понятия не имею. Как все сложно». «Сон дурацкий приснился», — сказала я часть правды. Словно ко мне явился мужчина в черном и потребовал развода. «В черном?» — почему-то уточнила Малгожата. «Похоже, это важная деталь. Во всяком случае, ни усмешки, ни хихиканья со стороны Малгожаты не было. В черном». Она явно задумалась. Это заставило немного насторожиться. «Что такое?» «Понимаешь, во снах могут являться притемные, они всегда в черном. И приносят вести, дурные ли, хорошие ли, бывает по-всякому». «А кто такие притемные?» Вопрос сорвался сам. Я тут же пожалела об этом. Малгожата прищурилась. «Что за вопросы, Алина? Каждая ведьма с пеленок знает о притемных». «Да, нехорошо получилось». «А я головой недавно ударилась», — нашла выход. «Поэтому мои знания не систематизированы и очень хаотичны». Малгожата явно мне не поверила. Однако ничего не успела сказать, потому что в зал вошел Карятович. Ни намека на бледность и темноту в глазах, как вечером. Обычный человек, но не учитывая, что очень симпатичный и харизматичный мужчина. «Доброе утро, прекрасные пани», — поприветствовал он. «Скажите на милость, все же это точно юной пани захотелось заиметь домашнего волколака?» Малгожата хмыкнула, а я шаркнула ногой. «Мне, пан Карятович, мне!» — улыбнулась невинно и обворожительно. «Кто его знает, что ожидает двух слабых женщин по дороге в замок князя?» Карятович закашлялся и почему-то быстро глянул на Малгожату. Та невозмутимо пила кофе. «Кажется, одну из нас точно слабой не считают». «Ой, а можно мне уже навестить его?» Тут же сориентировалась я. Продолжать разговор с тетушкой не хотелось, ибо, зуб даю, вытрясут из меня всю правду, а я пока не готова к откровениям. Поэтому, весьма резво, выскочив из-за стола, я подхватила Карятовича под руку, давая понять, чтобы вел к Волчику. Малгожата хмыкнула, но не возражала. «Я пока распоряжусь насчет охранных заклятий», — произнесла она. «А потом мы с Алиной отправимся в Краковар». Днем в замке кипела жизнь. Все были заняты своими делами. Кто носил на кухню продукты, кто рубил дрова, кто чистил колодец. Интересно, как там наш пан черт? Не ворчит ли? Не ругается? Почему-то это заставило улыбнуться. «Вас что-то радует в Паланке?» — мягко спросил Карятович. Я чуть не вздрогнула, настолько уплыла мыслями в происшествие вчерашней прогулки. «Все», — неожиданно для себя ответила ему. «Тут хочется находиться». «Так, может быть, и не стоит уезжать?» — вкрадчиво поинтересовался Карятович. Я тут же напряглась. «Что за мурчащие нотки? Вы, конечно, при вечернем свете ничего такая пантера, пан Карятович, но у меня уже собачка, я двоих не прокормлю». От него не укрылась моя реакция. Тут же раздался приятный низкий смех. Так я и думал. Как жаль, стоит только появиться пригожей девице, как сразу же «идите вы к черту с вашим замком». «Неправда», — возмутилась я. «И в мыслях такого не было. К тому же...» — невольно улыбнулась. «Ваш черт крайне обаятелен, хоть и хулиган. Но, к сожалению, я скоро выхожу замуж. Мой избранник вряд ли оценит, что наш новый дом будет в Паланке». Карятович снова усмехнулся. «Какая вы обходительная панна! Прямо слаще меда! Что ж, мы будем рады вас видеть в любое время. Для племянницы прекрасной Малгожаты всегда будут комната, вино и добрый гуляш». «Спасибо». Мы практически пересекли внутренний двор. Карятович неожиданно остановился. «Алина, могу ли я вас попросить о небольшом одолжении?» Я чуть приподняла бровь. «Это интересно. О чем меня может попросить хозяин замка? Не вывозить больше местных волколаков?» «Да, конечно. О каком?» «Привезите мне из Краковара невесту». «Что, так и сказал?» — удивилась Малгожата, сворачивая направо и оставляя позади Паланок на холме. «Да», — кивнула я, поправляя волосы. В машине воцарилось озадаченное молчание, изредка нарушаемое сопением Бецика и Вовки. Волколак, кстати, оказался очень смышленым парнем. В автомобиле вел себя прилично, сиденье не пачкал, кусаться не пытался. Почти идиллия. Даже когда я кратко объясняла ему ситуацию прямо в подвале Паланка. Слушал молча и только задумчиво смотрел на меня. И уже тогда я поняла, что судьба меня наградила очень умным волколаком. Ну, или просто тормозом. Это тоже не надо списывать со счетов. Но все же что-то подсказывало. Волколак совершенно не против. По каким-то причинам он согласен защищать двух ведьм, взамен получая еду и официальный статус волка при бабе. Тьфу, пани. Странно. Что-то не помню, чтобы Феодор собирался жениться, задумчиво произнесла Молгожата. А ты что? Согласилась? Сказала, что попытаюсь помочь, но ничего не гарантировала. Как назло, поговорить с Каритовичем не вышло. Ему пришло письмо от князя Притемных, поэтому гостеприимный хозяин Паланка, откланившись, оставил меня с одним из слуг. «Еще бы!» — хмыкнула Молгожата. «Озадачил, дорогой друг, озадачил. Я бы ни капли не удивилась, если бы Мария попросила передать ее фото какому краковорскому щеголю. Но Феодор...» «Любви все возрасты покорны», — пробормотала я, прижимая Басю к груди. Гримуар всю дорогу лежал у меня на коленях. Пока есть свободное время, стоит изучить все, что тут написано. Конечно, не практика, но теория тоже нужна. Молгожата покосилась на меня. Возможно. Кстати, расскажи мне, кто твой жених? У тебя ведь нет проблем с выданьем? Ошибаетесь, тетушка. У меня с ним одни проблемы. Но мой жених, его зовут Лех Скорбута. «Кто он?» «Наш сосед», — гордо ответила я. «Пожалуйста, дорогая, не задавай других вопросов, ибо все, что я знаю про Лешика, этим сосед и ограничивается. Ну хорошо, еще он ведьмак, но, кажется, тут в кого ни плюнь, ведьмы и ведьмаки». «И чем занимается сосед?» — невинно поинтересовалась Молгожата. А уголки накрашенных бордовой помадой губ едва заметно подрагивают в улыбке. Вот стерва, словно все понимает, но при этом предпочитает вытягивать из меня информацию. «Понятия не имею», — искренне ответила я. Машина неожиданно затормозила и остановилась. Я невольно вцепилась в Басю. Бецик и волколак синхронно выдохнули на заднем сидении. Молгожата посмотрела на меня. Длинные черные ногти нетерпеливо постукивали по рулю. «Послушай, Алина», — я сглотнула, но сумела удержать невозмутимое выражение лица. «Ты, конечно, весьма симпатичная и толковая девушка, явно куда умнее белобрысой Веславы, но все же местами тупишь страшно. А вот сейчас обидно было. Тетушка Молгожата, давайте без вот этого вот, сразу к делу». Та только хмыкнула. «Алина, я не слепая. Собственно, ни одна басаркания слепотой не страдает. Я прекрасно вижу, что ты не владеешь колдовскими силами, не знаешь то, что знает каждый ребенок, и отвратительно обращаешься с гримуаром». «Я всего лишь читала?» — искренне возмутилась, решив не заострять внимание на сказанном. «То есть тебя не смутило, что заклинание вверх ногами?» «А это было заклинание?» — Молгожата закатила глаза. А я не стала говорить, что вообще-то рассматривала картинку. Надо будет у кого-то взять пару уроков гримуара чтения, а то и правда неловко вышло. «Но вы же слышали, что недавно я, повздорив с Веславой, переколдовала и очнулась в лекарне, и память стала немного дырявой». «Алина», — с раздражением оборвала меня Молгожата, «одно дело — дырявая память, другое — девственно чистая. Не доказывай мне, что ты всего лишь забыла. Хотя бы потому, что, не зная правды, я не смогу тебе помочь у князя. И поверь мне, просто так попить чаю Вацлав Шлях-Успенский никого не вызывает». Я поколебалась, взвешивая варианты. Бецик и Вовка затаили дыхание. Кажется, обоим интересно, что будет дальше. «Кузяк всех вас, мне самой интересно. Но сомнительно, что Молгожата меня пугает на пустом месте. Это и правда не белобрысая змеюка». «Ладно». Вздохнув, я кивнула. «Вы абсолютно правы. Я понятия не имею, как и что тут устроено, потому что нахожусь во Львовише каких-то несколько дней. Мой рассказ занял не так много времени. Скорее всего, потому что Малгожата ни разу не перебила. Идеальная слушательница. Я уже подумала, что мне заявят «все ты врешь». Однако... «Поняла», — коротко бросила она. Я сталкивалась уже с перевоплощением. Им начал заниматься Тадеуш, экспериментируя с пространством и перемещениями. Ни к чему хорошему это не привело. «А Анджей?» — осторожно поинтересовалась я. Малгожата пожала плечом. «Не знаю, Алина. Насколько я знаю, они не общались. Но ведьмаки подчас изворотливее ведьм». Я хотела было задать вопрос, но почувствовала, что стоит помолчать. Еще одна загадка. Какими же все-таки отношения были в семье Каторжинских? Возможно, отец и дядя все же поддерживали связь? Под эти размышления я задремала. Снилось что-то легкое и приятное, и Лешик улыбался так тепло, что в душе все щекотало от восторга. «Просыпайся, Алина! Мы прибыли в Краковор!» — прозвучал низкий голос Малгожаты. «И нас уже встречают!»